класса задачки решает со скрипом. Пол класса болеет загадочным гриппом. Таких совпадений, таких совпадений не знают ученые всех академий. Откуда он взялся, откуда он вырос? Загадочный вирус, загадочный вирус. Пусть кто-то охрип от холодного кваса, но сразу не может охрипнуть полкласса. Таких совпадений, таких совпадений не знают ученые всех академий. Откуда он взялся, откуда он вырос? Загадочный вирус, загадочный вирус. От этого гриппа никто не захныкал во время весенних и зимних каникул. Таких совпадений не знают ученые всех академий. Откуда он взялся, откуда он вырос? Загадочный вирус, загадочный вирус. Он перед контрольной обычно приходит, а после контрольной он сразу проходит. Таких совпадений не знают ученые всех академий. Откуда он взялся, откуда он вырос? Загадочный вирус, загадочный вирус.